Ответный визит. В культпросвет училище решили, что надо как-то сблизить своих обучающихся с армией. Ну, для духовного общения там, чтобы знать, как живут наши военные, какие песни петь на концертах, да и вообще просто интересно. Созвонились с начальством нашего училища, уточнили культурную программу, составили план посещения и все остальное. Погожим летним вечерком группа визитеров выдвинулась на автобусе в сторону училища. Наш доблестный комбат заступил дежурным по училищу, ревностно проинструктировал наряд и двинулся на обход территории. В это время рабочая команда, состоящая из курсантов-первокурсников, в немом восторге долбила кирками и ломами асфальт. Мощный сержант со всей дури вонзил лом в асфальт. Волосы у него встали дыбом, он жутко заматерился и отскочил в сторону. Из-под асфальта начал бить сноп искр, и на территории училища погас свет. В казармах началось оживление. Народ с удовольствием начал обсуждать происшествие и завалился на кровати. Наше ротное командование плюнуло на все и уселось в канцелярии праздновать субботу и скорейший летний отпуск, как свой, так и своих подчиненных. Сессия сдана, залетчиков нет, осталось отнести пару караулов, нарядов и в долгожданный отпуск. Многие уже готовились в увольнение, как-никак свободный выход. Третий курс — свобода. К первокурсникам, нарушившим электроснабжение, прибежал молодой лейтенант, помощник дежурного по училищу. Побегал вокруг лома, бьющего электрическими разрядами, удивился военному счастью сержанта, обесточившего училище, приказал свернуть все работы и побежал за бригадой электриков. Наш комбат, бродивший по территории, высказался очень нелицеприятно по поводу происшествия. Заглянул к нам в роту. На счастье дежурного, по роте фишка сработала как надо. В роте комбата встретил образцовый порядок. Наш ротный, осторожно дышав в сторону, ходил перед строем и поучал заступающий наряд. «Вы все должны нести службу бодро, ни на что не отвлекаясь. Помните, за рекой Китай!» Комбат ходил сзади и счастливо улыбался, хоть в каком-то подразделении порядок. Ротный продолжал заливаться соловьем. «За рекой Китай, а там дальше Гонконг, а у них там ниндзи всякие, рукопашники и террористы». Командир нам напомнил о том, как когда-то рота китайских диверсантов шампалами вырезала всю нашу заставу. В училище был аналогичный случай, только другого масштаба. Веселые четверокурсники нарядили курсанта-бурята в иностранный камуфляж, дали в зубы нож и отправились проверять бдительность первокурсников. В соседней с нами роте Дневальный, увидев китайского диверсанта с ножом в зубах, проникающего в окно казармы через туалетное окошко, просто грохнулся в обморок, и его долго те же самые весельчаки приводили в чувство. В нашей роте дежурный, увидев аналогичное зрелище, молча залепил диверсанту в челюсть и в состоянии аффекта привел в бессознательное чувство еще троих участников розыгрыша, приняв их за переодетых ниндзя. Так что наша рота в противодиверсионной борьбе была, как говорится, сильна. Командир тем временем изливался соловьем, почтенный вниманием товарища комбата. «И поэтому, товарищи курсанты, вы все должны быть рукопашниками не хуже Брюса Ли». В строю восхищенно вздохнули, ротный не останавливался на достигнутом. «Нет, вы должны быть даже лучше. Все мои курсанты должны быть такой здоровый, волосатый, ну как его?» «Чак Норрис», — подсказал комбат. «Да, как товарищ Норрис. — подтвердил ротный, но не пожелал сдаваться авторитету комбата. — Но даже еще лучше. — Как его, такой самый-самый здоровый, такой потлатый-потлатый? — Как Оззи Осборн, — подсказали из строя. — Да, — обрадовался ротный, — вы все должны быть как Оззи Осборн. Заступающий наряд клятвенно пообещал быть рукопашниками не хуже, чем Осборн. Кое-кто даже подумал попрактиковаться в откусывании голов летучим мышам. Комбат, уверенный, что здесь его абсолютно не подведут, побрел восстанавливать электроснабжение. Как только подполковник скрылся, ротный нырнул в канцелярию, и оттуда послышался звон стаканов. Вся наша рота по-хамски начала расслабляться. Курсанты, идущие в увольнение, стали переодеваться в гражданку, бегать в умывальник в совершенно обнаженном виде или только с полотенцами на бедрах. Ротный, посидев немного со взводниками в канцелярии, оставили за себя старшину и убыли в неизвестном направлении. Старшина оставил за себя коптерщика, то есть меня, и убыл по каким-то неотложным делам. Так как мне оставить за себя было абсолютно некого, я залег в коптерке в районе сушилки, подключил лампочки от аккумулятора и попытался почитать газету, и от скуки начал засыпать. На улице стало смеркаться, обстановка в роте наполнилась интимом. Кто-то на табуретках разложил закусочный материал из недавних посылок, раскупорил алкогольные напитки, курсанты второго взвода достали гитару, затренькали и заорали песню из репертуара Андрея Державина. «Не плачь, Алиса, ты стала взрослой!» Дневальный, стоявший на тумбочке, стал приплясывать и прихлопывать по барабану. Владимир Степной, Эдик Ворошилов, попавшие под дурное влияние курсанта Рыжкова, тихонько покурили хитрой травки и, возомнив себя абсолютными красавцами и мачо, собирались на училищную дискотеку, предварительно кардинально изменив свой имидж. Они достали откуда-то перекиси водорода, еще каких-то ингредиентов и стали обесцвечиваться. Возмущенная общественность, унюхав непонятные запахи, исходившие от чудной обесцвечивающей смеси, выгнала стилистов-визажистов в туалет, предварительно обозвав их полупидорами. Ко мне в коптерку то и дело раздавались стуки, кто-то приходил за гражданкой, кто еще за какой-то непонятной шнягой, короче, поспать ну никак не удавалось. Тут пришел наш фанат штанги Саня Лысенко, носивший не отличающуюся среди качков оригинальностью кличку Шварц. «Давай, я у тебя трусы померяю», — загундосил он. «Да не дам я тебе свои трусы, они на тебе лопнут», — возмутился я. «Да не, чё ты прикалываешься», — загундосил Шварц. «У меня скоро выступление. Я трусы специальные, культуристовские, купил». «Да иди в туалете свои трусы меряй». «Да ну, там воняет. Зеркала маленькие, не посмотреться, и темно уже. Ну, пусти, а?» «Ну, ладно, давай я сейчас лампы на зеркало направлю, а ты там оповести всех, что коптерка закрылась». Шварц открыл двери коптерки и заорал в казарменные сумерки. «Эй, кому в коптерку надо?» «Нам, нам!» — отозвалось множество голосов. «Идите нахер! Коптерка закрылась!» — оповестил всех культурист и захлопнул дверь. По казарме метался Эдик Ворошилов, обесцветивший себе брови. Сердобольный ротный художник пообещал помочь его беде. Достал пузырек с тушью, кисточки, усадил Эдуарда на табуретку и принялся разрисовывать брови бедолаги. «Красота!» — восхищался он и близорюко щурился, думая про себя. Блин, да что же это за цвет? Шварц, облачившись в культуристовские стринги, позировал перед зеркалом и все время спрашивал. «Ну как, широчайшая в порядке? Может, пресс подсушить?» Я давал дельные советы. Шварц, млея от себя самого, вертелся возле зеркала. Раздался стук в дверь. Я сперва послал стучащегося по матушке, потом встал и открыл замок. «Ну как?» — спросил наш ротный культурист. Скрипнула открываемая дверь. Моя голова начала поворачиваться в сторону пришедшего. В это время по всей казарме вспыхнул свет. «Ох, нифига себе!» Раздались восхищенные женские вздохи. Не повернув головы, я просто остолбенел и открыл рот. «Ништяк! Свет! Ща другие трусы померяю!» Заорал Шварц и принялся стаскивать себе стринги. Я медленно довернул голову. В дверь коптерки заглядывало не менее 10 каких-то девчонок и штуки 3 пацана самой гнусной гражданской наружности. Впереди них стоял товарищ комбат и, открыв рот, таращился на абсолютно обнаженного Шварца. «Лысенко!» — рявкнул он. «Че?» — сказал культурист, совершенно не понимавший, что произошло. При этом он повернулся лицом и всем остальным к двери. Девчонки завизжали и ринулись прочь. «Охуеть!» — сказал всегда культурный товарищ комбат и захлопнул дверь. Может себе кто-нибудь представить реакцию расслабившегося личного состава, когда в интимных казарменных сумерках вспыхивает свет, и посредине расположения стоит комбат с кучей каких-то ополумевших девиц и с какими-то культурненькими мальчиками, самой что ни на есть гражданской наружности. Первым на толпу экскурсантов налетел дневальный с барабаном на шее и фуражкой козырьком назад. «Первые цветы — это очень важно!» — гласил он. Умственные способности дневального мгновенно снизились до 5-й группы профотбора. Рот раскрылся, потекла слюна. «Первые цветы будут лишь однажды», — закончил он, прихлопывая по барабану. Тут мозги дневального мгновенно перезагрузились. Мыслительный процессор заработал в нормальном режиме. Фуражка, само собой, повернулась на голове согласно устава. «Смирно!» — истошно завопил он. «Хули ты орешь? Хватит прикалываться!» — завопила куча голосов. Дежурный по роте вышел глянуть, что творится. При этом он держал в руках кусок колбасы и початую бутылку пива. Увидев толпу девушек, он счастливо улыбнулся, когда отметил в этой толпе товарища комбата, исчез, словно святой дух, выпрыгнув в окно. Совершив головокружительный кульбит, успев дожевать колбасу и допить пиво. Приземлившись, дежурный начал огибать казарму, на ходу придумывая кучу отмазок, одна нелепее другой. В это время из умывальника ломанулся некий курсант в одном полотенце с абсолютно белой обесцвеченной головой. Он врезался в толпу визжащих студенточек и попытался скрыться в направлении спального расположения. Однако бдительный комбат успел сдернуть с него полотенце и этим самым остановить. Когда курсант в ужасе поднял голову и уставился на подполковника, визг девчонок перешел на ультразвук, и к нему присоединился вопль ужаса товарища комбата. «Вам бы, наверное, тоже стало плохо, если бы вы увидели обезображенное интеллектом лицо с ярко-красными бровями, безумными глазами и над головой облако спутанных обесцвеченных волос. «Экскурсия на выход!» — заорал комбат и стал подталкивать толпу девиц к выходу. Девчонки стройной толпой бросились к дверям. Культурных мальчиков они тащили на руках, ввиду полнейшего обезумения и беспамятства он их. А тут как раз и ротный с товарищами-командирами взводов в состоянии абсолютного хаоса пытались на ватных ногах войти в казарму. — Это что за куча блядей? — заорал наш не менее культурный ротный. — Ну, стоять, шалавы дискотечные! Немного раньше замполит училища встретил автобус с приехавшими экскурсантками, как положено. Галантно подал каждой даме ручку. На КПП провел небольшой экскурс в историю училища. Тут как раз прибыл дежурный по училищу, молодцеватый и очень культурный подполковник. Замполит училища поставил ему задачу на сопровождении будущих культпросветных работников, поинтересовался, что с электроснабжением. Дежурный браво доложил, что ремонтно-восстановительные работы идут с опережением графика, и буквально с минуты на минуту будет свет. Замполит удовлетворился и, довольный, удалился в свой кабинет. Дежурный по училищу провел экскурсию по территории. Девушки и юноши поудивлялись чистоте, побеленности бордюров, красоте газонов. Тут как раз подошли к одной из казарм. «Теперь я вам покажу одну из лучших рот. Добро пожаловать», — сказал дежурный. Неистинно джентльменским движением распахнул перед экскурсантами дверь. Военная басня. Эту военную басню рассказал мне один старый-старый капитан-лейтенант в ту туманную пору моей юности, когда я летехой служил. Приезжает старый, по военным меркам, майор-пехотинец в родную деревню. Отслужился, значит, и вот она, заслуженная пенсия. Дед с бабкой, как положено, стол, самогон, кабанчика зарезали, сидят душевно так. И тут дед спрашивает сынка своего: «Слышь-ка, сын, а чё за хрень-то? Ты вроде молод и шо? 45 тебе всего, а уже на пенсию приперся. За какие заслуги-то?» Сын майор хряпнул водки, закусил капустой и молвил: «Батя, так я же в армии служил». «Ну и хрена, а я тоже когда-то служил менее 7-й десяток, а я вон еще как трактор пашу». «Папаня, вы, должно быть, не волокете. Я офицером служил, в доблестных мотострелковых войсках, лучшим комбатом был». «Да ну и что?» — молвил дед. — За каковы такие заслуги-то вас на пенсию-то рано так, а? — Мля, батя, пехота! Папаня, я комбатом был. — Ну и хрена! — топорщится дедок. Бабка в ужасе не знает, чью сторону принять. Майор, доведенный до белого коленя, орет: — А давай-ка, дед, я буду командиром мотострелкового полка, а вы типа с бабкой мои подчиненные. — А чего? Давай, мы еще ого-го с бабкой-то. — Заебись. Совещание в 2 часа ночи, просьба не опаздывать. Задаченный дед с бабкой лезут на печку отбиваться. 2 часа ночи. Собираются дед с бабкой к сыну. Типа, ну вот, прибыли. Сынок и молвит: «Совещание на сколько назначено?» Дед с бабкой мнутся: «Так на 2 ночи». «А сейчас 3:05. Почему опоздали?» «Ах, так мы ж старые, пока с палати слезли». «Все, совещание переносится на 4:00 утра, и просьба не опаздывать». В 4 утра... Наконец, все подчиненные доблестного майора собираются. Начинается совещание. «Что у нас завтра по плану?» — вопрошат деда с бабкой майор. «Так я-то дровей нарубить в леску хотел», — отвечает, дико зевая дед. «Ага, подготовка к новому отопительному периоду, заготовка дров. Ну, ясно, что плана заготовок у вас нет, спрашивать даже не буду. На чем выезжаем?» Дед чешет затылок. «Так на кобыле, на серой. Одна она у нас». «Ясно. Подготовить к 6 утра кобылу к выезду. Оформить путевой лист. Разрешение на выезд от председателя колхоза. Справку о состоянии здоровья кобылы от ветеринара. Бабки, снять нас с довольствия и обеспечить сухим пайком». Дед с бабкой до 6 утра носятся, как оглашенные. Дед последовательно поит самогоном председателя, ветеринара и получает нужные бумаги. Бабка хлопочет возле печки, мострячит сухари, крутит тушенку. В 6 утра все к выезду готово. Бумаги проверены, паек получен, майор наконец-то доволен. Подбегает бабка. «Сидеть блинцов горяченьких с молочком парным-то на завтрак!» «Ты че, бабка? Мы с довольствия сняты, питаться при части не имеем права. Приеду, меню-раскладку проверю». Бабка в ужасе убегает. Приезжают заготовщики в лес. Майор командует. «Строится на постановку боевой задачи!» «Дед строится!» «Равняй, сырно!» «Слушай боевую задачу. Сперва рубим сучья, потом пилим деревья, тонкие катаем, толстые таскаем. Вперед, мои подчиненные, а я пока покурю и буду контролировать процесс заготовки дров». Короче, когда загрузили телегу, дед умаялся в усмерть. «Но все вроде загружен, можно ехать». «Стоять!» — командует майор. — Забыли проверить наличие инструмента. Строится с топорами, пилами. Дед охот. — Так они же под травами в телеге. — Они ебят. Разгружай, стройся. Дед кряхтя разгрузил, построился с топорами, с пилами. — А, ну вижу, все в наличии, можно выдвигаться. — Едут. Дед, ох, как невесело, и тут... «Стой!» «Чего это стой?» — вопрошает испуганный дед. «Телеграмма поступила с округа?» «Какой нафиг округ? Чего за телеграмма?» «В соседней деревне 2 мужика везли дрова на телеге с неисправными осями. Их привалило. Травма на округ. Вот!» Поэтому в целях повышения требований к мерам безопасности строится для проведения целевого инструктажа и разгружает телегу для проверки состояния осей. Вспотевший дед выслушивает инструктаж, разгружает телегу, проверяет состояние осей, оси исправный, о чем следует немедленный доклад. Телега загружается, и заготовщики дров вновь продолжают движение. Солнце уже к закату. На небе не облачко, птички поют, травка зеленеет, телега поскрипывает, проезжают мимо заливного луга, а там копешка сена стоит. «Дед, а сено нам надо-то?» «Да надо, сынок, надо коровенок кормить». «Стой! Разгружай дрова, загружай сено». Дедок, уже почти лишаясь разума, разгружает дрова, загружать сено, попутно при этом получая выговор за пререкание со старшим по званию. Ну, все, сено загружено, движение возобновляется. Подъезжает к мостику через речку, и только было кобыла вступила на мостик. «Стоять! В целях повышения боевой подготовки форсируем реку вплавь». Форсируют. Сено все смывается за борт. Сами кое-как выплыли, лошадка чуть не потонула, но все вроде как благополучно. «Дед, а сколько время, однако?» Так 6 вечера уже, товарищ сын-майор. Распрягай кобылу. За каким? Вопрошает потерявший весь боевой дух дед. После 18 часов эксплуатация кобылы строго запрещена. Мля! Идут они, толкают телегу, песни строевые поют, жалобно так. Кобыла рядом довольная плетется. Вот и прибыли они в ППД, домой то есть, заходят в избу. Совещание в 2 часа ночи, просьба не опаздывать. В 2 часа ночи сидят дед с бабкой понурые на совещании, а сын их разглагольствует. Так, дед, что конкретно было сделано за сегодня? Дед думал. Так, сынок, так ни хрена не сделано. Ага, понятно. Так, что у нас завтра за день недели? Так и это суббота. Ну, все ясно. По плану, по ХД. Подготовка к новому отопительному периоду. Заготовка дров. Особая бдительность. К одной разведческой части был прикомандирован очень добросовестный сотрудник бдительных спецслужб. Часть была воюющая. Была первая война, разведчики не вылазили с выходов, мочили духов, вскрывали базы, уничтожали методом подрыва обнаруженные боеприпасы. Методом поедания уничтожали обнаруженное продовольствие. Не помню, каким методом уничтожалось обнаруженное обмундирование. Наш сотрудник все это ревностно бдил, вносил в специально обученный для этих дел блокнотик. Попутно вербовал себе сотрудников, выпивал с офицерами-разведчиками, у которых вошло в привычку, напиваясь, бить особиста. Особист был не злопамятный, вернее, вообще беспамятный, поэтому, не записав в блокнотик, кто его вчера бил, с утра ничего не мог вспомнить. Самый злобный среди разведчиков был весьма зажиточный командир разведдесантной роты. Кстати, самый выдумывательный на разные подлости и непристойности по поводу особистов, прокуроров, тыловиков и бригадного НОК-ИСа. Как-то раз он сообщил особисту, что можно вербануть кучу агентов на рынке в одной близлежащей станице. Он подробно проинструктировал бдительного, что, где и как, и помог ему получить на батальонном продскладе 2 ящика тушенки для подкупа агентов. Причем получилось так, что ротный ящик говяжьей тушенки каким-то образом заначил, а доблестный бдительный поехал вербовать Нохчей с ящиком свиной тушенки. Результат, как вы сами понимаете, превзошел все ожидания. Правоверные мусульмане, поняв, что их вербуют с помощью свиной тушенки, взяли и сдали контрика военному коменданту, который повязал его и продержал в обезьяннике до выяснения личности. После этого случая контрик попытался затаить обиду народного, но, выпив и закусив, понял, что приобрел бесценный опыт в вербовке сексотов и решил простить ротного. Однако ротный по своей профессиональной подлости заставил одного своего самого пронырливого бойца завернуть в газеты новую лопату и дефилировать возле палатки, в которой проживал особист. Наш доблестный сотрудник, почесывая мощную впалую грудь, вышел из палатки и зевнул, как умеют только профессионалы-контрразведчики. Зевнул бдительно и зорко, правда, чуть не вывернув при этом челюсть. Вид бойца с чем-то весьма интересным в газете заставил его сделать стойку, зашевелить ноздрями и довольно хрюкнуть. Есть, есть! Он предвкушал раскрытие громкого дела и снятие прошлогоднего выговора в приказе. Боец, увидев особиста, сделал испуганный вид и бочком-бочком стал исчезать между палаток. Особист, делая вид, что его совершенно не интересует ни боец, ни странный предмет в газете, сел на хвост расхитителю. Причем оба фигуранта делали вид, что друг друга не замечают, и дефилировали по всему расположению батальона. Иногда боец ускорялся и особист. Но делать незамеченно и ненавязчиво у него не получалось, так как он был в тапочках и постоянно падал, задевая растяжки палаток. Картину классической слежки наблюдало большое количество офицеров батальона, которые, покуривая, делали ставки и возгласами подбадривали то бойца, то особиста. Наконец бойцу надоело бегать, тем более он получил условный сигнал от ротного на прекращение комедии. Боец остановился и под напряженным прищуром особиста развернул газету, вынул свежеокрашенную лопату и любовно повесил ее на пожарный щит возле роты. Контрик чуть не заплакал, даже всхлипнул, но, собрав мужество в кулак, гордо продефилировал в палатку. А однажды в разведдесантной роте появился новый боец. Красивый пухлый поросенок самого умильного вида. Контрик в это время отсутствовал на каких-то курсах повышения бдительности, поэтому расследование по факту появления свиньи никто не проводил. Поросенка вербануть или допросить на предмет причастия к НВФ тоже было некому. Свиненок первые два месяца спокойно бродил по расположению роты, гордо похрюкивал, был научен подавать копыта и был наречен Шамиль Басаев. Однако впоследствии его характер резко испортился, и он начал зверствовать, гонял собак, среди которых были покруче, чем он. Ну, там всякие дударики, осланки Масхадовы и прочие. Самый неименитый был простой пес Перец, который как-то подбил всю собачью свору от мудохотни в меру оборзевшего кабана. Однако из затеи ничего не вышло. Шамиль кинулся за помощью к разведчикам-десантникам, и те приемами рукопашного боя, матами и пропавшей колбасой отогнали незаконное собачье формирование. Впоследствии кабан еще больше оборзел, оброс черной щетиной и был помещен в специально отведенный загон, где жил в своей резиденции, питаясь отбросами батальонной кухни и с ужасом ожидая 2 августа. Наконец-то этот день настал. Но мы предполагаем, а вышестоящий штаб располагает. 2 августа почти вся разведдесантная рота вылетела в горы искать прорвавшегося тезку поросенка. В горах рота проползала неделю, потом еще одну, питаясь только сухпаем. Потом резко испортилась погода, и убогонький солдат-связист навернул станцию. 2-я радиостанция пострадала во время короткого боестолкновения. 3-й радиостанции в роте не было. Средства связи в группах до центра не доставали. Потом в группировке резко поменяли частоты в переговорных таблицах. Короче, рота попала в полные шлюзы. Вертушки за ротой не пришли. Комбат в ужасе метался по штабной палатке и материл начальника разведки. Начальник метался по разведотделению и материл комбата. Комбриг материл их обоих. Личный состав роты, ползший по горке, материл всех во все корки, в том числе и популярного певца Андрея Губина. «А за что его?» — спросите вы. «Да за то, что в средстве технической пропаганды, то есть в плеере, который слушали все по очереди, была одна кассета с его песнями. Певца потом даже переименовали в Андрея в Бубен на ротный, хотя и по возрасту был неприлично молод». Приняв нормальное, правильное решение, разведчики спустились в предгорье. Ночью мародернули в каком-то населенном пункте барашка, схряпали и двинулись к ближайшему населенному пункту, где располагались федералы. Пройдя изрядный путь ночью, разведчики без проблем просочились в расположение мотострелкового полчка, да испуга напугав комполка и оперативного дежурного. Вникнув в суть проблемы, командир полка дозвонился до штаба ОГВ. Непосредственно до разведчиков передал сведения о нахождении потерявшегося подразделения, тем самым успокоив всех и немного озадачив. На следующий день за разведчиками пришла колонна, и они, попрыгав на свои родные БТРы, с радостью сперли у мотострелков две канистры бензина, беззаботно оставленные каким-то мобутенком. В пути следования бензин был обменен на всяко разные продовольствия, не предусмотренные военным рационом, а также сигареты и пару пузырей водки для растирки больной спины ротного. В пути следования ротный дал торжественную клятву, что лично замочит ротного свина Шамиля, так как это подлое животное наверняка радуется тому, что десантники просохатили свой праздник. А в это время, ближе к возвращению потерянной роты, вернулся наш старый бдительный знакомец, усовершенствовавший свои знания и умения до недосягаемых высот. В смысле, а нафиг нам их досягать? Так как из его начальства под боком не было никого, он доложился своему дежурному и узнал, что его любимый ротный пропал вместе с личным составом. Но потом вдруг нашелся, и ему даже не успели припаять измену родине и переход на сторону врага. Короче, пули свистели над нашими головами, бла-бла-бла-бла, разведчики-герои. Контрик, услышав все это, подпрыгнул на месте и ринулся в свой любимый разведбат, опять предчувствуя добычу. Он поспел как раз к возвращению колонны, обеспечивающей эвакуацию разведчиков. Разведчики начали разгружаться, разряжаться, строиться, считаться. Назабит зорко оглядывая прибывших и выявляя признаки измены в рядах военной разведки. И тут его зоркий контрразведывательный нюхослух заметил ротного, отозвавшего своего зама за БТР. И тут особист услышал такое, отчего у него в восторге встали волосы и почему-то появилась эрекция. «Лиза, не улетай!» — пропел ротный и начал озадачивать зама. «Виталик, сейчас берем мой самый острый ножик и идем резать эту черномазую падлу. И пусть солдатики перетащат в мою палатку те сувениры, что мы приобрели в дороге». «Босс, так что, точно Шамильку мочим?» «Конечно, но мы ж всю дорогу про это болтали». «А, ну добро». Контрразведчик часто задышал и сглотнул слюну. «Ух ты!» В мозгу начали откладываться факты. Раз. Рота пропала со связи дня на три. Два. У них был бой, про это все знают. Три. Что-то они привезли с собой. Вон, солдатики потащили какие-то пакеты. Четыре. Они взяли в плен какого-то Шамиля. По-любому боевик. Но никому не докладывает, значит, дело нечисто. И тут особист краем уха услышал перешептывание солдат. Ротный решил сам Шамильку завалить. — Чё, Басаева? — Ага. Надо глянуть, как его валят. Я бы и сам с удовольствием эту свинью грехнул. Мороз пробежался по дубленной коже особиста. «Шамиль Басаев! А-а-а!» Быстрее молнии он метнулся в отдел, На его счастье, начальник отдела был на месте. Начальник был тертый калач, мужик знающий, спокойный и рассудительный. Выслушав сбивчивый рассказ подчиненного, он посоветовал ему опомниться, почитать сводки и не маяться херней. Однако наш контрик не унимался. Начальнику отдела все равно надо было в разведбат по каким-то своим делам. И он, сделав вид, что поверил особисту, решил проехаться с ним. По дороге они встретили бригадного замполита, который тоже направлялся к разведчикам, так сказать, поддержать моральный дух и спросить, есть ли чего интересного в трофеях. К КПП разведбата подъехало два УАЗика, и полковники степенно пошли вдоль палаток. Вел их капитан-особист, указывая карающей дланью дорогу. Подошли к расположению десантников. — Где ротный? — вопрошал замполит у Дневального. — Так, товарищ полковник, он только что с выхода на хоздворе нашего Басаева режет, — отвечал бесхитростный Дневальный. — Басаева режет? — ужаснулся замполит. — Ага, что я говорил? — торжествовал капитан-контрразведчик. — Поспешим, пока он его совсем того не зарезал. — Блять, что здесь творится? — недоумевал полковник особист. На хоздворе ротный, напевая под нос «Где же ты бродишь, мальчик-бродяга?», колотил ногой по дощатой загородке, крутил в руках огромный тесак и иногда приговаривал: «Вылазь, Шамиль! Вылазь, сладкий, час расплаты наступил!» «Отставить, ротный!» — на бегу закричал контрразведчик-капитан и попытался с заученным движением выдернуть из кобуры пистолет, но так как по прибытию он оружие не получил, не успел, а получил радиостанцию «Алинка», он выдернул ее из чехла и направил на ротного антенну. «Стоять!» — вопил он. — Отойди от загородки, руки за голову, лицом на землю. — Пшел нахер, — спокойно ответил ротный, и от загородки не отошел. Особист прикусил язык, так как его непонятно быстро и практически мгновенно окружили офицеры и бойцы разведдесантной роты, которые улыбались мужественно и по-доброму. — Ротный! «Что у тебя там в загородке?» — спросил подбежавший и утиравший пот со лба замполит. «Да не что, а кто?» — ответил недоумевающий ротный. «Кто у тебя там?» «Да свинья у меня там, товарищ полковник. А у меня есть сведения, что у вас там Шамиль Басаев, международный террорист». «Да какой же он террорист? Так?» Хулиганил иногда, но не более. — Так у тебя там, правда, Басаев? — Ну да, — недоуменно ответил ротный. — А зачем ты его в свинарник? Он хоть и террорист, но мусульманин, ведь так нельзя. — Наш Шамиль мусульманин? — удивился ротный. — Когда он успел-то? Мы его кастрировали только, а обрезаний не делали. «Вы его пытали?» — ахнул замполит. Капитан-особист нежился в лучах славы и сгорал от нетерпения. Ему хотелось увидеть живого Шамиля Басаева. Тут подоспел полковник-контрразведчик и разрешил все споры. «Ротный, да покажи ты им, что у тебя в загоне!» Ротный пожал плечами и распахнул дверь загона. «Кабан!» Поняв, что все равно грохнут, и хранивший до этого героическое молчание, истерически завизжал и, перебирая мощными ногами, ринулся из загона. Однако ротный был наготове. Он успел схватить обнаглевшую тварь за ухо, развернул его на бегу и всадил нож под левую лопатку. Кабан Басаев с затухающим взором обвел окружавшую загон толпу, укоризненно глянул на бледнеющего капитана особиста, на рыдающего от смеха полковника особиста, на открывшего рот замполита. «Суки!» — провизжал он на своем поросячьем и, гордо вскинув башку, помер. Правила исчезновения офицеров. Пару недель вокруг Кавказа. Разведдесантный ротный, его заместитель по ВДП сидели в своей VIP-палатке, ели водку и играли на Sega Mega Drive в Mortal Kombat. На улице было слякотно и просто мерзко. Ротный, наверное, сотый раз побил своим Лю Кэнгом замовскую Соню, решил выйти на улицу, может отлить, а может еще зачем. Вернулся он через две недели, продрогший, обросший щетиной, злобно чертыхающийся в ментовском шуршуне и с огромным рюкзачищем за спиной. В палатке было чисто, убрано, трофейные паркетные полы блистали, печка «Солярис» жарко гудела. Сега стояла на паузе как раз на том моменте, когда ротный выходил на улицу. Зама в палатке не было. «Отстой!» — заорал ротный. «Отстой! Ты где, скотина подлая?» Отстоем назывался ротный писарь, он же по совместительству палаточный и личный повар ротного. Худосочный младший сержант, разительно напоминавший героя с одноименной погремухой из фильма «Горячие головы». Отстой материализовался достаточно быстро. Близоруко прищурился, его сенсоры опознали ротного, и младший сержант, утирая скупую слезу, нахлынувшую от умиления при виде ротного, молвил: «Товарищ старший лейтенант, вы вернулись?» «Ага, вернулся. А где мой зам?» «Такая, я не знаю. Вы ж меня тогда на Ханкалу услали». «А замполит где? Где взводники? Где старшина? Где рота вся?» «Нету никого. Все куда-то пропали. Я ж поехал с медиками, а когда вернулся, вроде вообще никого. Только я, банщик наш и пару коллег в палатках». «Так, мля... Давай баню и жрать готовь, картошечки там, мяска пожарь. У нас там как с запасами?» «Ок», — ответил отстой и развил бурную деятельность. Ротный поплелся к комбату. Комбат сидел у себя в штабной палатке и от скуки палил из АПСа по крысам. «Товарищ подполковник, я прибыл», — отрапортовал ротный. «А, ну как съездил?» «Заебись». «Ну, иди отдыхай. А твоя ротушка убыла по распоряжению ОГВС в Шатойский район. Отдохнешь и завтра к ним. Вертушка туда где-то в часиков 12 будет». Недоумевающий ротный поплелся в палатку, пиная по дороге комки грязи и попадавшихся навстречу бойцов. Две недели назад. Перед тем, как выйти в слякотный ноябрь 95-го года из своей комфортабельной палатки, ротный напялил на ноги резиновые бахилы и нырнул наружу. Сквозь мерзкий дождик он увидел грязнючий БТР, въезжающий на площадку для машин перед штабом батальона. «Чё за черти?» — подумал ротный и заинтересованный погорцевал к штабу. Черти оказались какими-то чувашскими ОМОНовцами, приехавшими непонятно откуда и непонятно зачем. Пьяненький командир ОМОНа уже вовсю обнимался с не менее адекватным комбатом. Ротный из восклицаний понял, что ОМОНовец и разведывательный комбат когда-то вместе гоняли душье по Афгану. И крыши данных офицеров до сих пор гуляют где-то по перевалу Саланг. Тут бы командиру роты ретироваться, но он застрял в грязевой промоине и пока вытаскивал ногу, а потом сапог, был замечен и опознан бдительным комбатом, вследствие чего немедленно призван к комбатовской ноге. «Друг!» — возопил комбат. «Слушай задачу!» «Ага, сделал обманно радостный вид ротный командир. «Садись сейчас с ребятами на БТР и покажи им дорогу до Владикавказа, а то они, малость того, подзаблудились. Помоги им там, потом через моздок вернешься с нашей колонной». «Нехерово девки пляшут», — подумал ротный. «Товарищ подполковник, разрешите в палатку зайти, замом задачи поставить, одеться, вооружиться?» «Нет, вперед на БТР!» Ротный чертыхнулся и поплелся на БТР, зыркая по сторонам и надеясь выцепить какого-нибудь своего бойца, чтобы послать за оружием и сносной одежонкой. Фиг там, никого не попалось. Через 30 минут они проезжали Чернореченский блокпост. Нахохлившийся ротный сидел на командирском месте, давал указания водителю, жевал бутерброд с салом и прихлебывал водку из горлышка. Чуваши-омоновцы радостно горланили песни и мирно постреливали по бутылям с бензином, стоявшим вдоль дороги. Продавцы суррогата с надписями «Чистейший 92-й из России» громко матерились им вслед и показывали фахи. В районе Шам-Юрта ОМОНовский БТР на всем скаку сбил коровенку, которая пыталась нагло забодать бронетранспортер. Водила открыл пасть и успел молвить только «Ого, бля!». Корова, подброшенная в воздух, взметнулась метра на три с криком «Эй-хо-хо!» грохнулась на башку незадачливому водятлу. При этом коровенка сбила с брони еще трех ОМОНовцев. Командующий отрядом милиции особого назначения приказал открыть огонь, при этом цели и секторы обстрела не указал. Провоевали минимум минут 15. Ротный залез в башню, помог наводчику зарядить КПВТ и сразу же устранить утыкание патрона. Потом опомнились и начали считать потери. Водятел от столкновения своей маховски с коровенкой получил компрессионный перелом шейных позвонков. Шея его стремительно опухала, и он только покряхтывал и вращал глазищами. Сброшенные с брони отделались ушибами и переломами ребер. Плюс у одного ОМОНовца титановая сфера получила сотрясение мозга. Распуганный мирняк начал собираться стремительно, словно селевой поток. Послышались вопли женщин, оплакивающих бесчинствованиями врагов-федералов низа, растерзавших несчастную корову. Ситуация складывалась аховая. Запасной водила в комплект ЗИП-БТРа не входил. Нужного специалиста не нашлось, поэтому разведдесантный ротный сам быстренько прыгнул за штурвал и дал по газам. Так они неслись до самого Очхойского поста. В районе Самашкинского леса злобные боевички из формирования какого-то полевого командира, то ли Ушата Помоева, то ли Рыдвана Навозова, пытавшиеся провести ДТА на маршрутах следования колонн федеральных войск, увидев мчавшийся БТР, на носу которого возлегала корова, открыли рот. Какой-то ОМОНовец вышвырнул пустую бутылку водки, которая попала в шапку-пуштунку главному подрывнику. Тот перепутал проводки и подорвался сам, не успев даже крикнуть «Аллах Акбар!». В Очхое перевязались, перезарядились, съели по шашлыку и выпили еще водки и подарили друзьям корову. Собратья-омоновцы помахали отъезжающему БТРу сферами и принялись тормозить всех проезжающих через блок, приговаривая и жутко кокетничая: «Московский ОМОНчик, ручки на капотик!» Испуганные мирные жители тоже кокетничали и засовывали в документы различные купюры. В общем, все как всегда. Карабулак и Назрань проехали без происшествий. На Черменском кругу ОМОНовцы встречали свои братья-чуваши, разбившие небольшой лагерь. Ротный разведчиков очнулся через 2 дня. Похмеляться не стал, а начал выяснять, как ему добраться обратно. Выходило, что никак. Зато ему подарили новенький темно-серый шуршун, прихорошенькие берцы и трофейный автомат «Борз». Разведчик опечалился и готов был податься во Владикавказ до своих собратьев-разведбатовцев. Однако ближе к полудню через блок прошла колонна этих самых разведчиков. Старшим колонны был сам начальник разведки армии. Полковник, увидев знакомое лицо, остановил колонну и попытался поиметь ротного. Однако доблестный ОМОН отстоял старшего лейтенанта, а так как и самый главный разведчик тоже когда-то бывал за речкой, то он подарил старлея командиру ОМОНовцев еще на пару дней для помощи и проводки МВДшной колонны куда-то в сторону Георгиевского для получения какой-то инженерной фигни. Разведдесантный ротный все дороги Северного Кавказа знал на 5 с плюсом. Командир ОМОНа клятвенно пообещал передать ротного лично в руки босса. Главный разведчик хряпнул на пасашок и понесся дальше. На следующее утро ОМОНовская колонна поехала в сторону Георгиевского и доехала без приключений. Все, что надо, получили, все, что не надо, сперли и убыли во свояси. Однако убыли по-странному. Грузовики поехали на Моздок для того, чтобы влиться в какую-то еще более мощную и грандиознейшую колонну. А БТР сопровождения поехал обратно к Владикавказу, почему-то через Ставрополье. Обалдевший ротный сидел за штурвалом, курил сигареты, на ходу пил пиво и мечтал служить в чувашском ОМОНе. А в Ставрополье было холодно, и личный состав потихоньку вмерзал в броню. Водила ротный развернул над собой брезентовый колпак и врубил печку. ОМОНовцы один за другим скучивались в десанте, вскоре на броне не было никого. И БТР бодро утюжил асфальт трассы. Через 40 минут езды мочевые пузыри ОМОНовцев, постоянно прихлебывавших пиво, переполнились, и все стали требовать немедленной остановки. Командир ОМОНа удовлетворил их просьбу словом: «А вот хуй вам, ждем ближайшего поста». Некоторые нетерпеливые парни попытались открыть створку и справить нужду, однако эта затея потерпела крах. Какая-то шикарная иномарка из администрации губернатора Ставрополья попыталась обогнать БТР, но тут нижняя створка распахнулась, показался какой-то паренек в бронежилете со спущенными штанами и судорожно сжимающий в трясущихся ручонках свой ствол. «Ого!» — восхитился водитель иномарки и чуть не ушел в кювет. ОМОНовский командир прекратил приступ эксгибиционизма обещанием лишить всех 13-й. В десанте БТРа раздавались поскуливания и подвывания. Наконец показался долгожданный пост. Ребятки, дежурившие на посту, были сытые и лощеные, особо не напрягались, и поэтому с опаской посмотрели на подкативший бронетранспортер. Тут все люки и створки распахнулись, и на божий свет выскочила толпа вооруженных до зубов людей, одетых в броники и каски, причем люди, не оглядываясь, на всей скорости ломанулись к посту. Дежурившие в этот день менты открыли рты, потом некоторые из них побросали оружие и перевыполнили все существующие нормативы по бегу в неизвестном направлении. Другие, бросив стволы, задрали кверху лапки и попытались сдаться. Однако прибывшие товарищи резво пробежали мимо них и атаковали бетонную коробчонку с корявой надписью «Туалет». Разведдесантный ротный справил нужду под колеса и призадумался над смыслом надписи. Выходило, если перевести с английского, надпись обозначала двух валетов, что выглядело весьма двусмысленно. Довольные ОМОНовцы нырнули в теплый десант и ринулись дальше. Местные менты под предводительством своего лихого командира снова стали занимать свои места. А замполит данного поста затаил обиду на непрошенных гостей, так как своей принадлежностью к МВД России они сорвали все красочное описание того подвига, который он и замполит готовился совершить, и уже на бегу продумывал первые строчки наградного материала. Вскоре чувашский ОМОН прибыл во Владикавказ и оттуда почему-то убыл в Моздок. Как оказалось, ОМОНовский командир все попутал, и им надлежало сопровождать суперколонну, выдвигавшуюся в сторону Грозного. Разведчик Ротный, уже чуть ли не на положении штатного водилы, с помощью МВДшных технарей провел обслуживание транспортера, получил новые колеса, переобул лошадку, заправился, и все снова с песнями и матерными прибаутками тронулись в славный город Моздок. Доехали хорошо. На аэродроме разыскали свою колонну и встали в общий строй. И простояли в этом строю еще трое суток. Ротный плюнул на все и воззвал к совести командира ОМОНа. ОМОНовец вздохнул. Жаль было отпускать хорошего водилу. Договорились с МВДшным бортом, нацепили на спину Ротного рюкзачище с подарками и запихнули Ротного в вертолет. Через два дня колонна тронулась, и славные чуваши-омоновцы, проезжая станицу Галюгаевскую, увидели своего собрата-разведчика на блокпосту, отчаянно матерящегося и махающего им руками. Оказалось, что Ротного по ошибке запихнули в вертолет с ВВшной разведгруппой, которая для ведения поиска по Терскому хребту вывелась по воздуху и десантировалась недалеко от станицы Знаменской. Офицер, ответственный за вывод, принял Ротного за ВВшного разведчика и выпихнул его вместе с остальными. Разведчик даже и не удивился, выпрыгнул и пошел выполнять задачу. Причем Вован и разведчики сперва поудивлялись, потом заценили неожиданную помощь. Разведчик Терский хребет знал тоже на оценку отлично. Задача была выполнена, искомые нефтеперегонные заводики были обнаружены и уничтожены. Вертолетчики, эвакуирующие ВВшных разведчиков, по просьбе общественности подбросили до ближайшего поста федералов. И вот разведдесантный Ротный снова очутился в дружественных объятиях со стаканом водки в руке. «Когда же все это закончится?» — подумал он и, не морщась, выпил родной беслановской водки. В Грозный колонна входила не через Северный, а через Петропавловскую и Ханкалу. Прибыв на Ханкалу, Ротный спрыгнул с БТРа и опрометью кинулся к своим знакомым мотострелкам. ОМОНовцы, вытирая скупую слезу, махали ему вслед сферами и пустыми бутылками. У своих знакомых Ротный даже за стол не присел, вытребовал БМПху и на всей скорости ломанулся в родные пенаты. Ротный помылся в своей бане, схряпал сковородку картошки, снял сегу с паузы, и его виртуальный подчиненный Люк Хэнк в три удара прикончил бедную Соню. Подготовился к завтрашнему вылету, разобрал подарки, вытащил трофейный борс, покрутил его в руках, зевнул, потом завернул ублюдочный пистолет-пулемет в бумагу, каллиграфическим почерком сотворил надпись «Моему лучшему другу, целую в щечки, Джохарик Д.» и, примерзко улыбаясь, послал младшего сержанта с мужественным позывным «Отстой» заложить сей предмет в палатку управления под подушку батальонного контрика. Писарюга был виртуозом своего дела и исполнил сей трюк исключительно скрытно и незамеченно. Далее следует душещипательный рассказ о том, что было с замом по ВДП. Итальянка. Так как ротный пропал неизвестно куда, зам по ВДП поскучал в палатке, позевал, попил кофе, от скуки пробил пару раз лоу-кик дневальному и решил выглянуть и найти ротного. Сперва заместитель поплелся по палаткам своей роты. Расспросы и пристрастные допросы с пробиванием фанеры личному составу результатов не дали. В других ротах командира тоже не оказалось. Во второй разведроте зам наткнулся на накрытый стол и день рождения старшего техника роты. Сопротивление оказывать было бессмысленно, и поэтому пришлось подключиться к действу. На пятом или шестом тосте из палатки пропал командир второй роты, причем исчез по приказанию комбата явиться к нему немедленно. Зам десантников почесал в лысом затылке и решил, что в батальоне начался какой-то необратимый процесс, и это весьма пугает, поэтому надо срочно выпить еще. На десятом тосте пропал первый взводный, причем формула исчезновения была одинакова, что и в первом случае, дневальный по штабу и леденящая душу фраза «Вас вызывает комбат». Ряды офицеров-разведчиков стал охватывать суеверный ужас. К первой порции шашлыка пропал второй взводный. Схватив шампур с дымящимся мясом, испуганный зам по ВДП побежал к себе, откусывая по дороге сочные кусочки. В расположении роты он застал только командира третьего взвода, который забился в свой уютный уголок, надев на голову фашистскую каску, читал книжку маркиза де Сада. «Опять накурился, сволочь!» — в сердцах заорал заместитель по ВДП. «Тише! Кругом горгульи летают!» — ответил взводный и уткнулся в книжку. Зам плюнул ему на каску с рожками и пошел искать остальных взводных. Никого. Абсолютно никого. Все пропали. Когда заместитель в ужасе ринулся спасать лейтенанта Обкурыша, он наткнулся только на каску, в которой сиротливо лежал наземный сигнальный патрон, которым любитель маркиз де Сада пытался обозначить посадочную площадку для горгулий. Дневальные, увидев разъяренного офицера, похватали швабры и стали бешено натирать дощатые полы. Секретные материалы начинали набирать обороты. В палатке материализовался дневальный по штабу, и, увидев зама, радостно взвизгнул и, торопясь, произнес формулу исчезновения. «Товарищ старший лейтенант, вас вызывает командир батальона!» Штабной дневальный развернулся и попытался скрыться. Это ему почти что удалось. Однако волшебного пендаля он все же получил. И, потирая ушибленный зад, поскользил по жидкой первосортной чеченской грязи к штабу. Зам глубоко вздохнул, попытался успокоиться и короткими перебежками последовал за дневальным. В палатке для совещаний он узрел удивительную картину. Все офицеры батальона сидели в кружок, кто на стульях, кто на столах. В центре круга возвышался ящик с тротилом, на котором была водружена пластиково-итальянская мина. Только зам вошел в палатку, все с надеждой уставились на него. «Товарищ подполковник!» — попытался представиться зам. Комбат хмуро зыркнул на эрдеровского зама, дохнул перегаром. «Так, еще один пришел. В минах разбираешься? У нас, видишь ли, мина тут итальянская. Я с ней разбирался, ну и, по-моему, она того взвелась». Из дальнейшего выяснилось, что любознательный комбат, получивший в подарок от каких-то чувашцев-хамоновцев трофейную итальянскую мину, возомнил себя гением минно-подрывного дела и попытался разобраться с трофеем. Водрузив мину на оказавшийся поблизости ящик, как оказалось, ящик с тротилом, доблестный комбат, приняв 200 грамм коньяку, принялся копаться во внутренностях трофея. Подлая итальянка обиделась на нетактичного комбата, и в результате чего встала на боевой взвод. Светлая голова батальонного командира вовремя сообразила, что пока исследовательские изыскания стоит прекратить, и лучшего варианта, как позвать кого-нибудь из специалистов в инженерной подготовке, в эту голову не пришло. Осталось обнаружить, кто же в батальоне является оным специалистом. Пришлось вызывать всех офицеров подряд. Среди вызванных специалисты, конечно, были все, но все как бы помнили, что такое мина. Но с итальянками встречались впервые. Отпускать комбат никого не хотел, поэтому в палатке для совещаний постепенно собрались все офицеры разведбата. Зам покрутился вокруг мины, осмотрел ее, обнюхал и понял, что мина действительно взведена. Разведбатовцы приуныли. Общим голосованием было принято решение покинуть палатку. Однако комбат железной рукой пресек все позорные попытки бегства. Эрдеровский зам глубоко вздохнул и взял слово. «Товарищ подполковник, а если я избавлю вас от мины, отпуск дадите?» «Дайте, дайте ему отпуск!» — закричали обрадованные офицеры. «Да зачем тебе отпуск-то? Хотя ладно, даю». Зам по ВДП подошел к ящику, неумело перекрестился и приподнял ящик за ручки. «Щай, ёбнет!» — прошептал зампотех батальона и закрыл уши. Однако ничего не произошло. Шаг за шагом зам двинулся к выходу. Пот заливал глаза, руки тряслись. Мина, поблескивая пластиковыми ребрами, каталась по ящику. Когда зам вышел на улицу, офицеры радостно вздохнули и вытерли пот. Впечатлительный зампотех украдкой вытер скупую мужскую слезу, скатившуюся по давно небритой щеке. На улице зам, держа в руках ящик с болтающейся сверху миной, начал исполнять на грязи двойные тулупы и другие фигуры. Тут навстречу показались два по-хамски беззаботных солдата второй разведроты, бредущих непонятно куда. — Ко мне, бойцы! — взвизгнул зам и чуть не выпустил из рук ящик. Бойцы для приличия тупанули и попытались смыться, однако не удалось. Зам пресек безобразную попытку начальственным рыком. «Ко мне, обезьяны!» Бойцы потупились и, опустив глазки, бочком подъехали к офицеру. «Так, гаденыши, берете ящик с этой фигней сверху и несете на склад трав. Там его начальнику склада, прапорщик такой лысый и с усами, отдадите». Солдатики, довольные таким несложным поручением, схватили ящик за ручки и порысили к складу, напивая себе под нос. «Голубая, голубая ночь, сколько на небе звезд!» Зам на безопасном удалении следовал сзади, готовый в любую секунду вспахать носом грязь. Мина летала от одного края ящика к другому. Солдатики весело пели. Зам крался сзади и хватался за сердце. Вот и склад. «Товарищ прапорщик!» — хором заорали бойцы. «Товарищ прапорщик!» «Холи надо!» — вылез со склада лысый с усами прапорщик. «Да вот, сказали вам отнести». «Чего это?» — удивился прапорщик. «Это комбат сказал тебе отдать!» — крикнул издалека зам. «А-а-а! Ну, бросьте вон туда, в угол, под палатку», — — сказал прапор и смачно зевнул. Эрдеровский зам открыл рот. Бойцы, размахнувшись, силой швырнули ящик в угол. Мина слетела, шлепнулась на матерчатый полог палатки и аккуратненько скатилась в грязь. Ничего абсолютно не произошло. Солдаты, напевая под нос, побрели по своим делам. Заикающийся зам побрел к комбату докладывать о выполнении задачи. Отпуска ему не дали. Зам обиделся. Пошел во вторую роту и окончательно напился. Потом, не помня себя, начал бороться с употреблением легких наркотиков в виде химки в среде офицерского состава роты. Обнаружив данный наркотик, зам его принялся уничтожать, причем вдвоем с командиром третьего взвода. Очнулся после уничтожения наркотиков он на следующее утро и услышал от дневальных душещипательную историю о том, что он и командир третьего взвода бегали по лагерю с зажженными сигнальными патронами и подсвечивали горгульям посадочную площадку. Однако сей факт командованием батальона остался незамечен. Офицер почувствовал невыносимый стыд за свое поведение и понял, что он так и не разузнал, куда делся непосредственный начальник, ротный командир. Приведя себя в порядок, зам поплелся к комбату и по приходу получил задачу готовить роту на выход куда-то в район Малых Варандов. Через 10 минут, клея карту Шатойского района, зам пытался вспомнить, куда же он все-таки дел итальянку. Не вспомнил он и через 3 часа, проезжая блокпост возле Чечен-аула. Рядышком сидел грустный лейтенант Обкурыш. Он совершенно не боялся своих вчерашних деяний. А что ему бояться-то? Дальше Грозного не пошлют, меньше взвода не дадут. А уволить лейтенанта, только что выпустившегося из училища, практически невозможно. Просто ему было грустно. Зам вчера выкурил все его тщательно оберегаемые запасы. Вот и все. А с итальянкой далее произошло вот что. Через месяц, ближе к Новому году, разведбатовская колонна собиралась выезжать на Ханкалу. Вроде бы все машины загружены, охранение проинструктировано, все, можно ехать. Начальник склада РАФ, проходя рядышком со своим складом, внезапно узрел что-то похабное, немедленно привлекшее его внимание. Прапорщик пожевал усы и попытался разглядеть то, что привлекло его внимание. Это оказалось банальнейшая пластиковая итальянская мина, причем стоявшая на боевом взводе возле ящика с тротилом. «Ептить!» — произнес прапорщик и схватился за живот. Видимо, он полагал, что сердце находится где-то среди жировых отложений. Прапор повздыхал, поохал, потом отбросил прочь сантименты, развил бурную деятельность, вызвал из парка еще один автомобиль типа «Урал», сообщил о находке комбату. Комбат насупился и подумал, откуда же это взялось. Так как мыслей по этому поводу не нашлось, он поручил батальонному особисту немедленно провести расследование. Мину решили довести до Ханкалы и взорвать где-нибудь в карьере. В кузов «Урала» накидали кучу матрасов и осторожно-осторожно уложили на них итальянку, накрыли ее сверху кучей бронежилетов, а потом снова кучей матрасов. Для охраны мины в кузов решили посадить наиболее лучшего и ответственного солдата. А так как лучший солдат в российской армии – это тот солдат, который первый попадется под руку, то назначен был из разведдесантной роты младший сержант с звучным погонялом «Отстой». Крутившийся неподалеку и выполнявший тайное поручение ротного по экспроприации пачки стандартных листов из батальонной канцелярии. Младшего сержанта обрядили в броник, напялили знаменитую фашистскую каску на голову, проинструктировали и дали по очкам. Отстой сжал в руках автомат. Несколько дюжих разведчиков поднатужились и закинули писарюгу в кузов. Отстой осмотрелся и довольно плюхнулся на кучу матрасов. Тут же раздался приглушенный хлопок. Сержанта подбросил кверху. Башкой, одетый в каску, писарюга пробил тент. Стоявшего рядом впечатлительного зампотеха тут же прошибла слеза при виде порванного тента. «Отстой!» — заорали все, стоявшие рядом. «Ты жив? Что с тобой?» «Жопа болит», — ответил очумевший сержант. «И, по-моему, я от страха обделался». Появившийся доктор с помощью собравшегося народа извлек пострадавшего из тисков автомобильного тента. Писарюга был жив и здоров, но получил конкретный ушиб задницы, вследствие чего был отпущен в отпуск по ранению и получил звание сержанта. Однако разведдесантный ротный сказал героическому отстою: «Мля! Как был ты бесполезным животным, так и остался. Надо было тебя раньше на выходы брать в качестве одноразового комплекта разминирования». Сержант улыбался и нежился в лучах славы. Зам по ВДП помалкивал. Пошлость в рядах военной разведки. Уже вторая война, 2001 год. Я доблестно замкомбатствую. Отряд наш вроде как бы и придворный, на ханкале стоит, на взлетке, в результате чего все комиссии к нам и все невыполнимые задачи тоже нам. Приезжает наш самый главный спецназовский папа. Вызывает нашего батяню комбата к себе в отдел. Батяня наш мужик прожженный и старый, в спецназе работающем старее его не было. Но хохмач страшный на язык остер. Папа спецназовский его давно знает и любит. Итак, комбат с главным разговаривает, а мне присылают клерка в виде здорового, доблестного, миловидного полковника с папочкой под мышкой. Вожу его по расположению, по палаткам, всяким объектам тыла. Что-то его приводит в телячий восторг, на что-то он фыркает, недостатки записывает в специально обученный блокнотик. Вроде и посмотрели все, и тут он останавливается и произносит фразу: «Слушайте, майор, а что у вас везде фотографии голых женщин висят? Это странно». А я думаю, что страннее было бы, если бы мужики голые висели, но отвечаю, стараясь ясно и четко формулировать фразы: «Товарищ полковник, командировка 8-9 месяцев, женщин в отряде нет, в отпуск не ездим, поэтому дрочим». «Как?» Глаза полковника вылазят из орбит. «Ну как? Есть 12 способов». И начинаю загибать пальцы. Кистевой, локтевой, плечевой, обратным хватом, прямым, по-македонски. «Как? По-македонски?» «Ну, это как стрельба с обоих рук». Полковник краснеет. «Да вы, майор, немедленно со мной в отдел!» Везет меня полковник под ясные очи главного спецназовского папы. «А я не боюсь. А что мне будет? Дальше Чечни не пошлют, а майором я уже и так черт знает сколько хожу». Приезжаем, ломимся к главному. Главный сидит с нашим батяней и комбатом, попивает кофеек, улыбается. Полковник подбегает к спецназовскому папе. «Товарищ полковник, в этом отряде спецназ дрочат!» Папа довольно кивает головой. «Да-да, я знаю, я сам им разрешил.

лежит дед в гробу с согнутыми коленями. Так как все многочисленные родственники уже были уклюканные, проблему опять взяли на себя близнецы. Вырезали из старых шин резинки под брюки усопшему и гвоздями к гробу. Дедушка принял очень пристойную позу. Все успокоились. Близнецы пошли спать. На следующий день все прощались, а курсантики выяснили, что среди родственниц ближних и дальних есть весьма неплохие особы. И все бы ничего. Похоронили бы деда спокойно, но когда выносили гроб, его начали выносить вместе с табуретками, приколоченными с другой стороны накануне. Похоронили нормально, но на поминках два баяна порвали. Вот так, млин. Нападение коров. Летом 95-го года в городе Грозный на аэродроме Северный располагалась одна доблестная мотострелковая бригада. Отдельный батальон мотострелков нес охрану аэродрома. Охрана осуществлялась усиленными НП. Как-то раз зампотылу этого батальона позвонил бригадный зампотыл и поставил задачу – достать свежего мясца в виде говядинки. А вокруг аэродрома бродило очень много всякой и старой, и молодой говядины. Зампотыл батальона почесал репу и поехал на самый отдаленный НП к своему закадычному другу, мотострелковому ротному. Там они выпили спирту, покатались на БМП, постреляли в терский хребет. Ротный пообещал помочь своему дружку. На следующее утро два доблестных пехотинца-контрактника, сидя в окопе, узрели двух весьма аппетитных телят. И, помня про наказ ротного, завалили их со всей мотострелковой ненавистью. Бесславно погибшие телята были доставлены в расположение. Один пошел на нужды НП, другой с ближайшей оказии был передан своему тыловику и по эстафете далее. Телята оказались на редкость вкусные, и один из них был удостоен чести в виде телячьих отбивных побывать на столе комбрига, за что зампотыл был отмечен в лучшую сторону. Все были бы рады, но тут явился владелец телят, некий обиженный федералами Нохча, и накатал жалобу прокурорским. И дело завертелось, да еще как! Геноцид! Прокурорские пришли к комбригу и стали его журить. Комбриг, помня отбивные, стал материть зампотыла и требовать его во всем сознаться. Зампотыл свою вину в убийстве телят не признал и скинул все на батальонного тыловика. А тот, недолго думая, сдал ротного. Но тут дело застопорилось. Ротный был стар и хитер, как бобер, и напрочь лишен всякой сентиментальности перед прокурорскими. «Да», — говорил он, — «коровы убиты в моей зоне ответственности, моими людьми. Но вот их объяснительные». Из объяснительных младшего сержанта КС Абрамова и рядового КС Сахина. «При заступлении на пост мы обнаружили, что в нашем секторе ведется постоянное и планомерное перемещение коровьих стад, причем вблизи управляемого минного поля, и пастух специально загоняет туда коров. Так как мы заступили в 5 утра, мы сразу поняли, что дело нечисто, и усилили наблюдение, доложив об этом комвзвода прапорщику Бендере. В 6:07 мы заметили 2 телят, бегущих в направлении нашего поста. При рассмотрении их в ТР-8, труба разведчика, мы обнаружили, что телята были обмотаны детонирующим шнуром и несут на себе по 2 одноразовых гранатомета. Решив, что это спровоцированное нападение, мы открыли огонь и уничтожили коров. Прокурорские прочитали объяснительные, побагровели и только раскрывать рот. Ротный им: «А вот запись в журнале наблюдения, пожалуйста. А вот рапорт комбату, где все подробно изложено». Прокурорские помялись и к комбату. А тот и говорит: Да, этот участок сложнейший, постоянно там всякая фигня. Я НР-бригады постоянно докладываю и не исключаю, что готовился боевиками захват аэропорта. Вот, бедолаги-прокуроры к НРу. О, сами пошли их туда, никто не заставлял идти. Начальник разведки им такое рассказал, тыкал картами и разведсводками в нос, кричал, что только чудо спасло всех от захвата аэропорта. От него прокуроры вышли как оглушенные, никакого дела заводить не стали, и комбригу сообщили, что его бойцы молодцы. Дальше дело было так. Из приказа ПВЧ такой-то. Командира 3МСР ОМСБ за бесконтрольность за подчиненным личным составом лишить ежеквартальной премии в размере 50%. Из приказа по тылу ВЧ такой-то. Заместителя командира ОМСБ по тылу за добросовестное исполнение служебных обязанностей наградить денежной премией в размере. Из разговора ротного и зампотыла батальона. «Витя, хер тебе списать на боевые потери 100 матрасов?» «Ротный контрактником». «Мля, мудаки, в следующий раз сами пишите объяснительные, а не под мою диктовку». Из наградного материала на ППК Иванова, заместителя командира ОМСБР по тылу. Быстро выяснив обстановку, ППК Иванов понял, что стадо животных, направляемых через минное поле, уловка, принятая боевиками. Действуя смело и мужественно, подполковник Иванов принял командование на себя и приказал открыть огонь. Вроде бы все, но... По скриптум. Из разведсводки ОГВС 95 года. Не прекращаются попытки боевиков проведение ДТА против ФС в местах их дислокации. Применяется новая тактическая уловка, такая как минирование домашних животных и прогон их через минно-взрывные заграждения. Чародей. Однажды курсант Ворошилов в увольнении перепил. Пришел, никем не замеченный, к казарме и долго стучался в двери. Попытки разбудить спящий наряд по роте успехами не увенчались. Недавно приходил дежурный по училищу, проверил несение службы и ушел довольный. Отсутствие Эдуарда и множества других самовольщиков отмечено не было. Ни наряд, ни отягощенный моральными устоями и пунктами статьи устава, по-хамски расслабился. Обиженный курсант Ворошилов стукнул еще разик головой в дверь, отправился к специально отведенной для незаконных проникновений в казарму форточке. Эдик ловко забросил свое тело в форточку, завис в положении голова дома, филейная часть на улице. Попытался дотянуться руками до подоконника, но на этом силы оставили его, и курсант благополучно уснул. Под утро, проходящий мимо патруль по училищу, увидев столь впечатляющую картину, обрадовался и немедленно повесил назад Эдику табличку «Ответственный за противопожарную безопасность подполковник такой-то». Дежурный по училищу, совершая утренний обход, заметил, что табличка висит не в положенном месте. Придя в дежурку, позвонил в роту и приказал повесить табличку куда положено. Сонный дежурный по роте, выйдя на свежий воздух, увидел мирно посапывающего в форточном проеме Эдуарда. — Эй, дятел, ты нахрена себе табличку на задницу нацепил? — возмутился он. Отодрал табличку, перевесил ее в нужное место. После чего усилиями наряда стал эвакуировать Эдуарда. При проведении мероприятий по спасению спящий Эдуард даже не шелохнулся. Наряд обиделся за такую нечуткость и выпустил Ворошилова из рук. Громкий стук соприкосновения лба Эдика с полом совпал с криком «Ротоподъем!» жизнь потекла своим чередом. С тех пор в поведении Ворошилова стали отмечаться странности. Он подолгу смотрел в одну точку, изредка похрюкивал, засыпал во время марш-броска. Плюс ко всему этому два негодяя, не будем говорить кто, ночью приколотили его хромовые сапоги гвоздями к паркету. Эдик с утра, одев неуставные носки, сунул в сапоги ноги и растянулся на полу, не успев сделать и шага. Толпа сочувствующих выдернула Эда из сапог и послала в умывальник с криками: «Че у тебя с лицом? Смотри, да ты в чужого превращаешься!» Ворошилов метнулся в умывальник. В это время гвозди с сапог вытянули, дырки на подошвах затерли кремом. Недоумевающий Эдик прибежал с умывальника, взялся за голенище с сапога и резко дернул его на себя, в результате чего повалился опять на пол, зажав сапог в руках и вращая глазами. С тех пор он стал задумчив и загадочен. А как-то вечером заявил, что он продал душу Владимиру Ильичу Ленину. На вопросы, почему же не дьяволу или хотя бы замполиту училища, Эдик ответил, что ему почему-то явился Ленин и заключил с ним контракт на его бессмертную душу в обмен на мелкие жизненные удобства. Жизненные удобства стали появляться сразу же. Когда Эдик плюхался на кровать, кровать немедленно ломалась, и Ворошилов с грохотом валился на пол, жутко богохульствуя. Несмотря на все просьбы к Владимиру Ильичу, Эдика постоянно ловили в самоходах и ставили двойки как по общеобразовательным, так и по военным дисциплинам. Как-то утром мы толпились в умывальнике и, ежась от утренней свежести, пытались добиться от перемерзших кранов воды. Ворошилов подошел к крану, открутил вентиль, послушал шипение и заорал: «Вова, ну хоть водички-то умыться дай!» Шипение прекратилось, и из крана забила мощная струя воды. «Вот так!» — пробурчал Эдик и начал утренние процедуры. «Владимир Ильич, и нам!» — заорали остальные. Однако Ленин был благосклонен только к Эдику. Из остальных кранов вода так и не полилась. А днем на занятиях, когда все пытались слушать лекции по тактике и выводили в своих конспектах графики засыпания, преподаватель, матерый подполковник, обиделся, поднял всех засыпающих и влепил всем по паре. Эдика, храпящего и пускающего слюни на парту, он почему-то не заметил. Авторитет Ворошилова с каждым днем усиливался все больше и больше. Как-то он предсказал курсанту Степному крах в какой-то любовной истории. Степной посмеялся, однако через день ходил тихий и задумчивый. На все расспросы он грустно махал рукой и пускал скупую мужскую слезу. Потом все-таки поведал мне душещипательную историю о том, что его нынешняя подруга встречалась с ним лишь только из-за того, что он нравился ее брату. Подругин брательник был отъявленным любителем мужских прелестей и на какой-то из дискотек по уши влюбился во Владимира Степанова. Для обольщения понравившегося курсантика он использовал свою сестру. В тот день, когда Вова собирался в увольнение идти в гости к его сестре, подлый гей разработал гениальный план. Вдвоем с сестрой они решили напоить курсанта в усмерть, и когда он бедненький уснет, подругин брательник воспользуется его беспомощностью. Лишь только пробудившаяся совесть геевской сестры спасла Степнова от незавидной участи. «Мля, чуть дымоход не прочистили!» — сокрушался Вовка. Мы поржали над незадачливым ловеласом. Эдик ухмыльнулся и сказал, что данной мадам теперь счастья не видать. Так оно и получилось. Все, кто не пытался познакомиться с данной девушкой, немедля предупреждались о наклонностях ее братца. Мадам прокляла все на свете, долго извинялась перед Степным, обещала накрыть поляну. Так как она, по-настоящему влюбившись в бравого курсанта, третьекурсника, страдала от неразделенной любви, Вова повел мадам к Эдуарду Ворошилову, и Эдик за 2 пузыря водки пообещал снять заклятие. Через неделю бывшая подруга Степнова накрыла нам стол полностью за свой счет. Дамочка была довольна. Пророчество Ворошилова свершилось. Популярность Эдика росла с каждым днем все больше и больше. Эдик повесил в своей тумбочке вместо фотографии полуобнаженной красотки репродукцию «Ленин в апреле». В библиотеке стал брать почитывать труды Владимира Ильича. Наш ротный обратил внимание на загадочное поведение курсанта и перестал ставить его в караулы. Эдик абсолютно на это не обиделся, продолжал колдовать, давать пророчества и получать с них дивиденды. Однажды вечером к Эдику подошел замкомвзвод 2-го взвода Рома Бирюков. «Эдик, базар есть», — возвестил он. «Ну, рассказывай», — томно улыбнулся Эдуард. Дело было сугубо конфиденциальным, и поэтому Эдик и Рома приперлись ко мне в коптерку. Я заварил чаю, позвал в гости мучающегося от безделья Степнова, и Рома поведал свою историю. Сегодня вечером после ужина Бирюков обнаружил пропажу своих командирских часов. Часы он после ужина снял, закинул себе в тумбочку и пошел позаниматься в качалку. Придя минут через 40, он обнаружил пропажу. Поиски и расспросы результата не дали, поэтому Рома решил обратиться к знаменитому чародею Эдику Ворошилову. Эдик все внимательно выслушал, походил по коптерке и, выкинув руку вперед, провозгласил: «Хейня, сейчас разберемся!» Нам он разрешил понаблюдать за его манипуляциями. Ворошилов долго колдовал с 2 карандашами, что-то шептал себе под нос. Наконец взгляд его стал осмысленным. «Вижу!» — заорал он. «Вижу, кто спер часы!» «Кто?» — завопили мы. «Это... Да кто это?» «Он невысокий, плотный такой, не русский. Он из 2-го взвода». «О, бля!» — завопил Бирюков. «Знаю!» Короче, чтобы прояснить ситуацию, поясню. Во 2-м взводе учился у нас выходец то ли с Узбекистана, то ли еще откуда. Равшан Габердыев. Парнишка был сам себе на уме. Мало с кем водился, но вроде ни в чем таком подозрительном замечен не был. И тут на тебе. План по изобличению Равшанки в крысятничестве был разработан в течение нескольких минут. Сперва в качестве торпеды был запущен Степаной, который попросил у Габердыева какой-то конспект. Равшанка кивнул и сказал: в тумбочку возьми». Вовка обшарил всю тумбочку, нашел кучу конспектов и не нашел абсолютно никаких часов. Потом Габердыева отвлекал наш взводный любитель дурной травки Геннадий Рыжков. Если у него в наличии была трава, ему было пофиг, с кем раскуриться. Пока они за казармой, дрожа от холода, раскуривались, все носимое имущество Равшанки было тщательно осмотрено, обнюхано. Часов так и не нашлось. Бирюков решил, что надо переходить к мерам физического воздействия. Слово за слово, Равшанка был зажат в проходе между коптерками и отметелен по 1-го число старшим сержантом Бирюковым. Однако и после этого Габердыев, жутко проклиная всех, то ли на узбекском, то ли еще на каком, отвечал, что никаких часов он не брал, а Бирюков все-таки козел. Матерящегося на всех, кто попадался под руку, узбека увел Гена Рыжков. Минут через 10 они вдвоем, постоянно оглядываясь по сторонам, пробрались в казарму, быстренько заползли под одеяло и, трясясь от страха, заснули. Однако часы так и не нашлись. Мистический покровитель Эдика Владимир Ильич почему-то дал сбой. Утром перед построением на развод пришедший из увольнения командир отделения второго взвода Вовка Лукаш заорал на всю казарму. «Рома, Бирюк!» «Чё тебе надо?» — ответил опечаленный Бирюков. «На часы свои, забери. Я у тебя их вчера в увольнение брал. Тебя спросить хотел, да ты качался». «Бля, ты чё, не русский, что ли?» — завопил Бирюков. «Ага», — ответил невысокий и плотный Вовка. «Белорус я». День ВДВ введено. Скучно сидеть в отделе в штабе группировки. Прямо так сказать, отвратительно. Отдел только организовывается, и мы пока первые ласточки, или просто сосланы из объятий цивилизации, короче, с Ханкалы. Сегодня 1 августа, а завтра день ВДВ. Аж плакать охота. Завтра наши товарищи на Ханкале будут пьяные и сытые, напьются водки, нажарят шашлыков, будут пускать ракеты, петь песни про синеву. Мои сотоварищи по ссылке сидели в группировочной общаге и разбирали шматье. Главный наш меланхолично сидел в кабинете и смотрел какую-то порнушку на компьютере. «Товарищ полковник, я пошел», — брякнул я в полуоткрытую дверь. Полковник быстренько вынул руки из-под стола и махнул мне. «Иди, мол, скотина бескультурная». Вышел, закурил, пощурился на жаркое августовское солнышко и поплелся в общагу. И тут прямо навстречу попадается мне военнослужащий с очень знакомой физией. Моложавый майор с легкой сединой, обвешанный разгрузками, автоматами, пистолетами, остановился как вкопанный, открыл рот и заорал «Командир!» и кинулся с распростертыми объятиями. Обнимались, вытерли скупые мужские слезы. Оказался мой бывший взводник по первой войне. Я ротой рулил, а он заруливал первым взводом. Как известно, земля имеет форму чемодана. А для военных все углы находятся в Чечне, и такие встречи здесь не редкость. Бывший мой подчиненный командовал ротой разведки дивизионного разведбата, стоявший неподалеку на горке. Перекурили, перетрещали, и мой товарищ предложил забрать нас на день ВДВ себе на горку. Договорились, что за нами после утреннего построения придет БТР и один командир группы и заберет нас к себе. Распрощались, я снова двинулся в отдел. Надо было придумать какую-нибудь грандиознейшую отмазку, чтобы шеф забыл про нас денька на три. Кучи причин крутились в голове, но почему-то кроме фразы «Товарищ полковник, отпустите нас побухать» ничего в голову не лезло. Я осторожненько постучался в двери кабинета. Начальство разрешило войти. Полковник на этот раз склонился над картой и жевал карандаш. Лицо буксовало. Мысли проскакивали мимо головы полковника. Увидев меня, он подозвал к карте. Взглянув на карту, я обомлел. На высотах с отметками за 1000 метров полковник разрисовывал танковую атаку клиньями. «Вот, смотри!» — хлопнул он меня по плечу. «Тут будем проводить спецоперацию». «Ага», — — сделал я восторженное лицо. «И как оно будет выглядеть?» Полковник начал объяснять, что вот здесь он блокирует высоты силами танкового батальона. Здесь посадит группы спецназа, а тут нанесет бомбово-штурмовой удар. И все еще раз блокирует мотострелковым полком. «Товарищ полковник, а здесь танки не пройдут?» — осмелился вякнуть я. «Чего это они не пройдут?» — возмутился полковник. «Тут, образно говоря, я унюхал запах горящих фрикционов и вытекшей тормозной жидкости, исходившей от полковника. Начал ему объяснять, что танки на такие высотки не заберутся, склоны гор, обрывы и так далее. Полковник сказал, раз у него карандаш по карте идет, то почему бы и танкам на местности не пройти?» Потом все-таки опомнился и спросил, «А ваши спецназовские танки пройдут?» Мне даже поплохело. Может, когда я ходил курить в Штаты, спецназа ввели танки, да еще какие-то особенные. Минут 10 я объяснял шефу, что нет у нас танков и пушек. Шефу стало хреновато. Мощная танковая атака заглохла. «Короче, иди что-нибудь разработай. Вечером проверю». Я сел в кабинете, проверил всю информацию по району. Ни хрена нету. Никаких проявлений боевиков. Зачем вся эта спецоперация? Пошел к шефу и предложил следующий вариант. «Выделяем 3 разведгруппы и составы комендантской роты. И пусть чешут район, а рота разведки из дивизии, та, что стоит на горке, будет в резерве. Руководить всей этой затеей будем мы, сидя у братьев войсковых разведчиков». Шеф побурчал, но в принципе согласился. Я разрисовал карту, напечатал пояснительную записку, всякие расчеты сил и средств, надал на подпись и подбежал себе в номер. Мои коллеги Слава и Женя занимались тем, что пытались состряпать из спирта и лимонов национальный спецназовский напиток «Мухрю». «Пацаны, наливай!» — заорал я с порога. «Завтра едем на спецоперацию!» «Ух!» — взвыли оба голоса коллеги. «Отпраздновали 2 августа! Вот всегда так!» Я поржал. Потом успокоил их, выдав все так удачно сложившиеся обстоятельства. Вечером приплелся довольный шеф и порадовал нас тем, что план операции командующим утвержден. И завтра после развода мы приступаем. Мы налили шефу стаканчик, он с подозрением опрокинул 1, потом еще 15 и твердо морской походкой поплелся к себе. Утреннее построение порадовало нас больше обычного. Начальник штаба группировки, матерщинный и всегда ведущий себя по-хамски генерал, вчера приказал воинам-строителям соорудить флагшток для торжественного подъема флага. Воины-строители флагшток вкопали кое-как, не умудрились его даже забетонировать. Поэтому на утреннем подъеме флагшток опасно накренился, народ, стоящий в строю, запереживал и начал обсуждать происходящее. «Разговоры!» — рыкнул бравый генерал. Флагшток не вынес начальственного рыка и добросовестно навернулся прямо в середину строя. Личный состав кинулся в расцепную. Раздались визги, маты и команды. Комендантские, несшие службу на наблюдательном посту, решили, что начался штурм группировочной крепости. Поэтому начали поливать близлежащую территорию из крупнокалиберного пулемета. Начальник штаба сдернул с головы триколор и завопил «Габаю!». Все ринулись в оружейку получать стволы. Создалась давка. Минут через 40 выяснилось, что в принципе теракта не было, и штурм крепости никто не предпринимает. Началась торжественная часть построения. Наградили всех грамотами в честь годовщины ВДВ и ВВшным значком за службу на Кавказе. Из награжденных не было ни одного десантника. Были и милиционеры, представители внутренних войск. Мы стояли и, открыв рот, радовались тому, что едем на спецоперацию. По замыслу, мы выезжали на горку в кроте разведбата и держали связь с разведчиками комендантской роты, которые выйдут в район позже. Минут через пять, после того, как мы обрядились в горке разгрузки, за нами прискакал БТР и командир группы. Мы от греха подальше схватили приданного нам связиста, попрыгали на броню и помчались через село. Красивое село, даже сейчас, когда порушено войной. Вон джип Басаева, возле него уже фотографируются пьяные милиционеры, начавшие отмечать день ВДВ с утра. А вот ресторан «Ведено». Возле него и в нем пасутся телки и кобылы, поедая пожухлую травку, пробившуюся сквозь разрушенные бетонные полы. Красотища, одним словом, глаз не оторвать. На горке в расположении роты нас уже ждали. Мой бывший сослуживец сперва налил всем по стакану водки, а потом мы пошли смотреть хозяйство. Возле одной из палаток был привязан аппетитный белый барашек с обреченностью во взоре, жевавший травку и наверняка матерившийся на нас во все корки. Тут подал признаки жизни связист, который тупо пялился на кучу радиостанций. Солдат-контрактник потребовал, чтобы его немедленно отправили назад, в село. Он вообще, оказывается, не связист, а повар из взвода материального обеспечения. Стоял рядом с корешем-связистом. Тот, отходя в нужник, попросил подержать станции, а тут подлетели мы, запихали его в БТР и увезли. Солдату показали кукиш, отправили на ротную кухню помогать бойцам, готовившим стол. Станцию развернули и настроили сами, благо всему этому обучены. Тут по связи подали голос комендачи. Они приближались. То, что они приближались, я услышал и без станции. Неподалеку слышались бодрые разговоры, смех. Когда доблестные разведчики подошли, я попытался выяснить, кто у них рулит разведотрядом и, в частности, группами. Оказалось, что мы. Шеф, как обычно, все напутал. Да, к тому же, провожая разведчиков, был уже изрядно выпивший. Я ругался долго и красноречиво. Комендантские, открыв рты, таращились на меня и съеживались. Методом пристрастного допроса все-таки выяснилось, что среди прибывших есть два лейтенанта и прапорщик. Я разбил их на группы, назначил командиров. Слава богу, что карты у них имелись. Минную обстановку в районе никто из комендачей не знал. Район поиска они знали весьма приблизительно. Задачу вообще не представляли. Посовещавшись со всеми, решили сделать все просто и без затей. Спецназовцы выводят комендачей на засады неподалеку от лагеря. И те сидят там трое суток, никуда не дергаясь. Проверили связь, и комендачи ушли совершать подвиги. Тут как раз настало время принять по второму стакану и закусить, чем Бог послал. Выпили, закусили, пошли резать барана. Не успели дойти до места жертвоприношения, как примчался посыльный. Там рация пищит. Поплелся на связь. Один из взводов комендачей обнаружил группу духов, двигающихся с ними параллельным курсом. Вот, блин, началось в колхозе утро. Тут меня по другой станции вызывает другой взвод комендачей. Бля, ну надо же! Эти деятели тоже обнаружили группу духов двигающуюся с ними параллельным курсом. Всем группам стоп. Стали, стоят и докладывают, что боевики тоже остановились. Чуть ли не ломая тангенту, ору сперва одной группе, потом другой. «Ручка им, помашите!» «Ой, и они машут!» Почти одновременный доклад. «Скоты! Перейдите на одну частоту и можете в задницу друг друга чмокнуть!» Парни наконец сообразили, что наблюдали своих же разведчиков, перешли на одну частоту и благополучно дошли до мест засады. Засады, организованные горе-разведчиками, я мог наблюдать прямо с наблюдательного пункта роты. Ничего не выдавало место расположения засад, ну, кроме таких мелочей, как дымы кострищ, носки, развешанные на деревьях для просушки, и запах разогретой тушенки. Я плюнул на всю эту затею и пошел участвовать в заклании барашка. Женя и Слава гладили барана по голове, фотографировали с ним и успокаивали, как могли. Баран все равно нервничал и пытался сорваться с привязи.